Глава 6. Мой новый дом нравился мне все больше, и когда после плотного обеда я поднялась в комнату, принадлежавшую всем хозяйкам, вид Миднат, снова не смогла сдержать своего восхищения. Стены моей спальни были выкрашены в фиолетовый цвет, так же, как и своды высокого потолка, а под ними разместились темные балки с интересной деревянной фактурой. Темная мебель из кедра имела вытянутые формы, начиная от высокого изголовья кровати и заканчивая спинками кресел, стоявшими у пылающего камина. Он был выложен черными изразцами и походил на средневековое чудовище с распахнутой пастью, в которой тускло поблескивала бронзовая решетка. На противоположной от кровати стене висел гобелен, сотканный из золотистых нитей, и я разглядела на нем лобызающуюся пару, длиннокосую девицу и грозного дядьку с мечом и густой бородой. Портьеры на высоких окнах были из плотного черного кружева, а над кроватью висел такой же точно балдахин. Наверное, нормальная женщина сразу бы распорядилась все здесь поменять на светлые шторки и горы подушек в цветочек, но только не я. Я получала истинное удовольствие от этого мрачного антуража. Я даже подняла руки и рассмеялась жутким зловещим смехом, а потом быстро обернулась на дверь и хмыкнула, как ребенок, ей-богу. Обнаружив еще одну дверь, я заглянула туда и протянула. О, это очень кстати. Оказалось, что за этой дверью скрывалась ванная комната, и окно «Роза» как раз расположилось именно в ней. Серые стены, деревянный пол, ковер бордового цвета и, конечно же, медная ванна с вычурными ручками для удобства. В комнате стояло несколько шкафов, комод и черная ширма с серебристыми лилиями. «Ваше сиятельство?» Я услышала голос тетушки Ланжины и выглянула из ванной. «Я здесь! Посмотри, как здесь красиво!» «Ну, не знаю», — она покачала головой, разглядывая комнату. «Как по мне, так можно было бы и посветлее». Она нашла среди моих вещей домашнее платье и помогла мне переодеться. После этого женщина обработала мне рану, и мы снова спустились вниз. «Вы бы отдохнули, ваше сиятельство!» Тетушка Ланжина с упреком посмотрела на меня. «Не приведи, Господь, заплохеет!» «Все будет хорошо». Я с энтузиазмом схватила тряпку, стопка которых уже лежала на столе. «Давайте, наконец, отмоем кухню от грязи». Мы взялись за работу, а мужчины отправились на улицу, чтобы обследовать конюшни и дворовые постройки. После ужина я еле доползла до кровати и со словами «Я сейчас немного полежу, а потом переоденусь», благополучно вырубилась, раскинув звездочкой руки и ноги. Тетушка Ланжина заглянула в комнату, покачала головой и с улыбкой накрыла меня пледом. Но я этого даже не почувствовала. «Ох, не знаю, Кристин». Привидение маркиза склонилось над спящей девушкой, внимательно разглядывая ее. «Разве так выглядят благородные девицы? Ей осталось только захрапеть, и все. Ты никогда так не спала». «Откуда ты можешь знать, как я спала, если всегда уходил в свою комнату после...» Кристин покосилась на мальчишку и герцога. «Ну, после...» «Это приличие», — Харальд насупился. «Все должно быть как положено». «Нудный и после смерти», — хохотнул герцог. «Солдафон». «Что?» — маркиз сжал кулаки и поплыл в его сторону. «Сейчас я тебе устрою». «Да прекратите вы!» Кристин встала между ними и посмотрела сначала на одного, а потом на другого грозным взглядом. «Мы сюда не за этим пришли». «А зачем?» Эрик поправил свою идеальную прическу и, выгнув бровь, посмотрел на спящую девушку. «Что ты хочешь, чтобы мы сделали?» «Ты должен направить в деревню своего потомка, Эрлинга Хоккансона, чтобы они встретились на ярмарке, желательно на ярмарочном представлении», — прошипела Кристин. «Господи, вы когда-нибудь начнете думать своими призрачными мозгами?» «Как ты себе это представляешь?» Герцог возмущенно уставился на нее. «Эрлинг даже не посмотрит на нее». «Почему?» — удивилась Кристин. «Она красивая, у нее шикарные волосы и стройная фигура». «Этого мало», — герцог недовольно поджал губы, но в его глазах промелькнула гордость. «Молодой герцог предпочитает нежных, воспитанных и чопорных дам. А эта девица слишком деятельна. Она сегодня мыла посуду, как простая служанка, а еще хохотала в спальне, как умалишённая. Ты уверена, что ее психическое здоровье в порядке?» Харальд принялся смеяться густым, раскатистым смехом, а Кристин фыркнула и угрожающе протянула. «Эрик, не выводи меня!» «Давайте пристроим ее к виконту Хокону», — предложил герцог. «Он тоже мой потомок». «Ему 70 лет!» Кристин уперла руки в бока и начала наступать на него. «Или ты притащишь Эрлинга в деревню, или я устрою тебе еще 100 лет адской жизни». «Ладно, ладно». Герцог поднял руки, капитулируя перед ее напором. «Я внушу ему, что он должен быть завтра в деревне. Но внушить ему, что эта девица его судьба, я не смогу. У меня нет столько сил». «Будем надеяться, что природа все сделает сама», — проворчала Кристин, но ее глаза светились довольным светом. «Осталось внушить ей, чтобы она пошла на ярмарочное представление». «О, мой Господь!» — воскликнул Харальд, похохатывая в бороду. «Я хочу посмотреть на это». Кристин провела рукой над лицом спящей девушки, и, все так же ругаясь между собой, призрачная компания поплыла по коридорам замка. Следующий день выдался солнечным и теплым, и когда пришла тетушка Ланжина, я уже не спала, а стояла возле окна, глядя на прекрасную и таинственную красоту заросшего парка. «Как вам спалось?» Женщина пошла в ванну, и я услышала, как она наливает в таз теплую воду. «Привидение маркиза не явилось познакомиться с вами?» «Увы, нет». Я сладко потянулась. «Похоже, он решил игнорировать новую хозяйку имения». «И слава богу!» пробурчала тетушка Ланжина и позвала меня. «Идите умываться, ваше сиятельство. Вчера так вымотались, что прямо в одежде уснули, а мне было жаль будить вас». Позавтракав остатками вчерашней еды, почти вся наша компания собралась в деревню. Когда во двор имения въехала телега Айджа, мы уже были готовы. Я и тетушка Ланжина устроились в экипаже. Нилс управлял им, а Антон прыгнул в телегу. Гринч и Франц остались на хозяйстве. Нужно было почистить каминные трубы и наносить воды. Открыв окошко, я любовалась увядающей природой и, вдыхая неиспорченный цивилизацией воздух, ощущала его истинную свежесть. Легкий ветер покачивал верхушки деревьев и нес на своих невидимых крыльях острый аромат хвои, прелую теплоту коры и терпкость мокрых листьев. Я опьянела от ни с чем не сравнимого запаха леса, чистого, настоящего, волшебного, и на душе было радостно, как в далеком детстве. Когда показались первые дома деревни, я с еще большим интересом прильнула к окну. В прошлый раз мне было не до любования красотами, а сейчас я наслаждалась увиденным. Домики были чистенькими, с яркими крышами и белеными стенами. Между ними притаились сараи, заросшие мхом и изумрудной травой, а на плетеных заборах сушились домотканные половики всевозможных ярких расцветок. По главной дороге шли целые семьи. Они останавливались, приветствовали друг друга и шествовали дальше. Вскоре я услышала музыку и людской гомон, и тетушка Ланжина весело улыбнулась. «Как же я люблю субботние ярмарки! Чего на них только нет! Нужно обязательно сходить на ярмарочное представление. Там такие выкрутасы выделывают, обхохочешься!» «Сходим, обязательно», — пообещала я и вдруг поняла, что мне позарез нужно посмотреть на выкрутасы. Это ведь так интересно. «Никогда не понимал твоего увлечения Эммой Андерсон. Как по мне, эта девица слишком чопорна, как ее мамаша». Симпатичный мужчина лет 30 сделал выпад, но тут же был скручен и уложен на лопатки. «А мне нравятся такие строгие малышки». Его друг резво поднялся и подал ему руку. «Лукас, мне бы не хотелось иметь подле себя взбалмошную девицу с кучей мыслей и идей в голове. От них много проблем и шума». «Эрлинг, по-твоему, женщина должна быть глупа, как пробка?» Лукас удивленно взглянул на товарища и, приняв его помощь, поднялся. «Это даже звучит ужасно. Разве у герцога может быть глупая жена?» «А зачем ей ум?» — засмеялся герцог и, сдернув с крючка полотенце, вытер лицо. «Для того, чтобы ублажать меня в постели и рожать детей, моей жене ум не нужен. Главное, чтобы она знала свое место и всегда была готова исполнить мои желания». «Это пошло. А как же интересные беседы, уютные разговоры о литературе, о том, что происходит в мире?» Лукас всегда удивлялся его отношению к женщинам. «Ты мыслишь, как грубый мужлан, Эрлинг». «И что?» Он широко улыбнулся, демонстрируя белоснежные зубы. «Несмотря на это, девицы не дают мне прохода, и каждая из них практически выпрыгивает из платья, чтобы стать герцогиней. Поверь, в массе своей все женщины глупые и ветреные». Мужчины направились к выходу из тренировочной комнаты, надевая на ходу белоснежные сорочки. Но Эрлинг вдруг остановился, глядя в большое окно, за которым играло солнце. «Сегодня ведь суббота, так, маркиз?» «Именно так, ваша светлость!» Брови Лукаса иронично выгнулись. «Только не говорите, что вы собрались в деревню». «А что в этом плохого?» Эрлинг похлопал его по плечу. «Можно отлично провести время с деревенскими девушками, которые точно не откажутся поразвлечься с такими парнями, как мы». «А как же приглашение на вечер в дом Андерсон? Ты не хочешь увидеть малышку Эмму?» Маркиз весело хохотнул. «Это странно. Она никуда не денется. Эмма, Джулия, Саманта. Сколько их?» — пожал плечами Эрлинг. «Давай приведем себя в порядок и, наконец, подышим свежим воздухом». Через час они уже мчались по пустоши, поросшей низкими кустарниками голубики и брусники. Кое-где виднялись небольшие вересковые поляны, а с еще сонных темных скал ниспадали светлые нити водопадов. Деревенская ярмарка вызвала во мне настоящий восторг. Всюду продавались различные сладости, фрукты и напитки, как в палатках и лотках, так и веселыми улыбчивыми разносчиками. Помимо бубликов и сахарных кренделей, здесь была домашняя скотина, птица, предметы гончарного и ткацкого искусства и многое другое. Зазывая покупателей, по рынку ходили и смешили людей различными шутками и прибаутками ярко одетые молодые люди, и отовсюду слышался громкий смех. «Ваше сиятельство! Графинюшка!» Я удивленно обернулась и увидела жену Айджа, Софию. Она и Лива стояли возле прилавка с аппетитными окороками и радостно махали руками, приветствуя меня. Я тоже помахала им в ответ, а тетушка Ланжина сказала: «Деточка, пойдите прогуляйтесь по ярмарке, а я займусь покупками. Только возьмите с собой Джаспера, чтобы он сопровождал вас». «Сколько денег вам нужно?» Я потянулась за кошелем, который висел у меня на поясе, но она отмахнулась. «Ваше сиятельство, продавцы пришлют счета в имение, и мы рассчитаемся сразу за все. Вы зачем все деньги сюда взяли? Хотите, чтобы вас ограбили? Джаспер! Джаспер, негодник!» Через секунду Антон уже стоял перед нами, и тетушка Ланжина помахала перед его лицом указательным пальцем. «Смотри за графинюшкой, Аболтус! Если что, зови Нилса или Гринча, они будут со мной». «Так точно!» Паренек широко улыбнулся, а она удивленно взглянула на него. «Что точно?» «Глаз не спущу», — быстро ответил Антон, и еще раз окинув его хмурым взглядом, женщина отправилась за покупками. «Вот это древность», — протянул он с интересом, рассматривая все, что происходило вокруг. А потом его лицо засияло, и он протянул. «Какая женщина!» Я проследила за взглядом Антона и дернула его за рукав. «Этого еще не хватало». Мой товарищ, по несчастью, жадно смотрел на Софию, и его глазки просто искрились. Ты чего? Это жена Айджа, и ей лет 40. Алло!» «И что?» Он недовольно дернул плечом. «Мне всегда нравились женщины постарше. Они умные, роскошные, не чета малолеткам». «Я, конечно, не против твоих пристрастий», — прошипела я ему на ухо. «Только тебе 15. Пора это запомнить и не шарить глазами по женщинам, которые тебе в мамке годятся». Антон что-то проворчал, и в этот момент я почувствовала, как меня толкают в плечо. «Ох, простите меня, госпожа!» Я резко развернулась и увидела молодую девушку, держащую в руках полупустой кувшин со сметаной. «О-о-о!» Голос Антона прозвучал так, что я тут же поняла. Сметана на мне. «Прошу вас, простите меня, я не хотела, меня отвлек брат!» Бедная девушка испуганно смотрела на меня, и тяжело вздохнув, я улыбнулась. «Ничего страшного, это не смертельно. Госпожа графиня, давайте я вам помогу». К нам подошла София и, осмотрев мою юбку, мягко сказала: «Я могу предложить вам одежду Ливы. Она такая же стройная, как и вы». «Это было бы чудесно». Я вывернула шею, чтобы посмотреть на свой подол, и засмеялась. «Господи, это похоже на молочную реку». Виновница этого происшествия поспешно ретировалась, а мы с Софией и Антоном пошли к ее дому. Наряд, который предложила мне жена Айджа, был симпатичным: тяжелая юбка, белоснежная блуза и тугой корсаж темно-красного цвета. «Такие волосы нельзя скрывать под чепцом», — сказала она и притянула мне широкую кружевную ленту. «Вот так будет лучше». Мы спустились вниз, и я еле сдержалась, чтобы не стукнуть Антона по шее. Он смотрел на Софию таким масляным взглядом, что вполне мог получить от Айджа, если тот заметит столь пристальное внимание к своей жене. «Антон, прекращай!» Я сунула под его конопатый нос кулак. «Или выхватишь!» «От тебя, что ли?» Он угрюмо уставился на меня, но потом его лоб разгладился, и он примирительно произнес: «Ладно, не дурак». Мы вернулись на ярмарку, и я принялась выискивать взглядом тетушку Ланжину, но среди такой массы людей это было практически невозможно. «Давай подойдем ближе к представлению». Антон потащил меня к шатру на помосте, возле которого происходило какое-то действо. «Нас там быстрее найдут». Мы подошли ближе и с легкой иронией принялись наблюдать за наивной сценкой, в которой высмеивали любвеобильного монаха и шаловливую булочницу. «Нравятся пошлые сценки, красотка?» Горячее дыхание обожгло мне шею, и, дернувшись вперед, я обернулась. «Матерь Божья!» Передо мной стоял такой красивый мужик, что сперло дыхание. Не менее 2 метров, с таким огромным разворотом плеч, что за ними и терялась вся ярмарочная площадь. У него были светлые, цвета спелой пшеницы волосы, стянутые в низкий хвост, синие яркие глаза и полные губы, изогнутые в насмешливой ухмылке. Но циничный надменный взгляд давал понять, что этот мужчина непрост и явно ищет ни к чему не обязывающей любви.